Параграф 8. Несостоятельность всего прежнего идеалистического понимания истории, в особенности немецкой послегегелевской философии. Все прежнее понимание истории или совершенно игнорировало эту действительную основу истории, или же рассматривало ее лишь как побочный фактор, лишенный какой бы то ни было связи с историческим процессом. При таком подходе историю всегда должны были писать, руководствуясь каким-то лежащим вне ее масштабом. Действительное производство жизни представлялось чем-то доисторическим, а историческое — чем-то оторванным от обыденной жизни, чем-то стоящим вне мира и над миром. Этим самым из истории исключается отношение людей к природе, в результате чего создается противоположность между природой и историей. Эта концепция могла видеть в истории поэтому только громкие политические деяния и религиозную, вообще теоретическую борьбу, и каждый раз при изображении той или другой исторической эпохи она вынуждена была разделять иллюзии этой эпохи. Так, например, если какая-нибудь эпоха воображает, что она определяется чисто политическими или религиозными мотивами, хотя религия и политика — суть только формы ее действительных мотивов, то ее историк усваивает себе это мнение. Воображение, представление этих определенных людей о своей действительной практике превращается в единственно определяющую активную силу, которая господствует над практикой этих людей и определяет ее. Если та примитивная форма, в которой разделение труда существует у индусов и египтян, порождает кастовый строй в государстве и в религии этих народов, то историк воображает, будто кастовый строй и есть та сила, которая породила эту примитивную общественную форму. В то время как французы и англичане держатся, по крайней мере, политической иллюзии, которая все же наиболее близка к действительности, немцы вращаются в сфере чистого духа и возводят в движущую силу истории религиозную иллюзию. Гегелевская философия истории — это последний, достигший своего чистейшего выражения, плод всей этой немецкой историографии, с точки зрения которой все дело не в действительных, и даже не в политических интересах, а в чистых мыслях. Эта философия истории затем с необходимостью представляется также и святому Бруно в виде ряда мыслей, где одна пожирает другую и под конец исчезает в самосознании. Пометка Маркса на полях. Так называемая объективная историография заключалась именно в том, чтобы рассматривать исторические отношения в отрыве от деятельности. Реакционный характер. Еще последовательнее святой Макс Штирнер, который решительно ничего не знает о действительной истории и которому исторический процесс представляется всего лишь историей рыцарей, разбойников и призраков, историей, от видений которой он может спастись, конечно, только посредством безбожия. Эта концепция в действительности религиозна. Она предполагает религиозного человека как первичного человека, от которого исходит вся история. А действительное производство жизненных средств и самой жизни она заменяет в своем воображении религиозным производством фантазий. Все это понимание истории вместе с его разложением и вытекающими отсюда сомнениями и колебаниями всего лишь национальное дело немцев, имеет только местный интерес для Германии. Таков, например, важный, неоднократно обсуждавшийся в последнее время вопрос, как, собственно, можно попасть из царства Божия в царство человеческое, как будто это царство Божие когда-нибудь существовало где-либо, кроме фантазии. А много ученые мужи не жили постоянно, сами того не ведая, в царстве человеческом, к которому они ищут теперь дорогу. И как будто задача научного развлечения, ибо это не больше как развлечение, имеющего целью разъяснить диковинный характер этого образования теоретических заоблачных царств, не заключалось, наоборот, как раз в том, чтобы показать их возникновение из действительных земных отношений. Вообще эти немцы всегда озабочены тем, чтобы сводить всякую существовавшую уже бессмыслицу к какому-нибудь другому вздору. То есть они предполагают, что вся эта бессмыслица имеет какой-то особый смысл, который надо раскрыть, между тем, как все дело лишь в том, чтобы объяснить эти теоретические фразы из существующих действительных отношений. Действительное, практическое уничтожение этих фраз, устранение этих представлений из сознания людей достигается, как уже сказано, изменением условий, а не теоретическими дедукциями. Для основной массы людей, то есть для пролетариата, этих теоретических представлений не существует, и, следовательно, по отношению к ней их не нужно и уничтожать. А если эта масса имела когда-нибудь некоторые теоретические представления, например, религию, то они уже давно уничтожены обстоятельствами. Чисто национальный характер указанных вопросов и их решений обнаруживается еще и в том, что эти теоретики совершенно серьезно думают, будто разные измышления, вроде «бога и человека», «человека» и так далее, руководили отдельными эпохами истории. Святой Бруно доходит даже до утверждения, что только критика и критики делали историю. Это выражение взято из статьи Бауэра «Характеристика Людвига Фейербаха». А когда эти теоретики сами берутся за исторические построения, они с величайшей поспешностью перескакивают через все прошлое, сразу переходя от монгольства, выражение из книги Штирнера «Единственный и его собственность», к подлинно содержательной истории, а именно к истории Халлеша Ярбюхер и Дойче Ярбюхер, и к истории вырождения гегелевской школы во всеобщую потасовку. Все прочие нации и все действительные события забываются. Театрум Мунди, мировая арена, ограничивается пределами лейпцигской книжной ярмарки и взаимными препирательствами критики, человека и единственного. То есть Бауэра, Фейербаха и Штирнера. Халлеш Ярбюхер и Дойч Ярбюхер. Сокращенное название литературно-философского журнала «Молодых гегельянцев», издававшегося в виде ежедневных листков в Лейпциге с января 1838 по июнь 1841 года под названием «Халлеш Ярбюхер фюр Дойче Виссеншафт und Кунст», «Галлеский ежегодник по вопросам немецкой науки и искусства», и с июля 1841 года по январь 1843 года под названием «Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst» — немецкий ежегодник по вопросам науки и искусства. В январе 1843 года журнал был запрещен правительством. Если же наши теоретики когда-нибудь и берутся за действительно исторические темы, как, например, за историю XVIII века, то они дают лишь историю представлений, оторванную от фактов и практических процессов, лежащих в основе этих представлений. Да и эту историю излагают только с той целью, чтобы изобразить рассматриваемую эпоху как несовершенную предварительную ступень, как еще ограниченную предшественницу истинно исторической эпохи, то есть эпохи немецкой философской борьбы 1840-1844 годов. Соответственно, поставленные себе цели написать историю прошлого, чтобы выставить в особенно ярком свете славу какой-нибудь неисторической личности ее фантазий, они вовсе не упоминают о действительно исторических событиях, даже о случаях действительного исторического вмешательства политики в ход истории. А вместо этого дают повествование, основанное не на исследованиях, а на произвольных построениях и литературных сплетнях, как это было сделано святым Бруно в его забытой ныне истории XVIII века. Бауэр. История политики, культуры и просвещения XVIII века. Шарлоттенбург, 1843-1845 годы. Эти высокопарные, хвастливые торговцы мыслями, воображающие, что они бесконечно возвышаются над всякими национальными предрассудками, на деле еще более национально ограничены, чем филистеры из пивных, мечтающие об объединении Германии. Они не признают историческими дела других народов. Они живут в Германии, Германией и для Германии. Они превращают песнь о Рейне в духовную кантату и завоевывают Эльзас-Лотарингию, обкрадывая не французское государство, а французскую философию, германизируя не французские провинции, а французские мысли. Господин Венедей, космополит по сравнению со святыми Бруно и Максом, которые под флагом мирового господства теории возвещают мировое господство Германии. Песнь о Рейне. Широко использованное националистами стихотворение немецкого мелкобуржуазного поэта Беккера «Немецкий Рейн». Стихотворение это было написано в 1840 году и с тех пор многократно перелагалось на музыку. Венедей, Якоб, 1805-1871 годы. Немецкий радикальный публицист и политический деятель. Либерал.